Уединение, необходимого для полноценной процедуры, мне не удалось найти на оставшемся под нашим контролем узком пятачке. Все же я постарался сосредоточиться и полностью отключиться от окружающего. Пришло обычное во время ГЖ-процедуры ощущение легкости и прозрачного видения. Я как бы отстранялся от настоящего. Реальность превращалась в дымчатую тень. Такие же легкие неосязаемые тени недавнего прошлого уже окружали меня. Я вновь во всех подробностях видел только что закончившийся бой. В этих картинах моя личная память не принимала никакого участия. Я рассматривал битву одновременно с разных сторон и видел детали, недоступные зрению отдельного человека. Я знал, что среди теней прошлого, нечетких контуров настоящего, столь же прозрачно и легко, почти неразличимо в мешанине прочих теней проступали едва уловимые контуры будущего. Лишь очень опытный воин мог их различить. Внимательно всмотревшись в этот пестрый калейдоскоп, я увидел поверженного бойца. Вот только лица не сумел разглядеть. Как обычно бывает в таких предсказаниях, ответ можно истолковать двояко. Кто-то из нас погибнет, это несомненно. Возможно, удалось бы получить и более точный результат, если бы мне не помешали. Чья-то рука осторожно коснулась моего локтя. Я вышел из транса. Окружающие предметы вновь обрели четкость. Я уже не смотрел на мир уголками глаз, как научил меня когда-то мексиканский индеец. Рядом стоял Прор. Зная, как остро он реагирует на малейшее неудовольствие с моей стороны, я все же не удержался от возгласа досады. Слишком болезненно проходил вынужденный выход из ГЖ-транса. На этот раз он не обратил на мое восклицание ни малейшего внимания. «Пора собираться, а мне еще нужно сказать тебе нечто важное». Я молча ждал продолжения, и он закончил, слегка понизив голос. «Скоксы не выносят света, даже самого слабого. Постарайся держаться от него со стороны Луны. Самое главное в тактике их всадников – точность прыжка. Если скокс промахнется, у тебя появится шанс. Он не может слишком долго стоять на месте и двигается только прыжками». Я поблагодарил Прора и неторопливо направился к своему хруму. Эти ласковые, выносливые животные плохо приспособлены для боя. Хотя они не знают страха и точно выполняют все команды во время схватки, неповоротливость и медлительность сделали невозможным их использование в кавалерии. К сожалению, выбора у меня не было. Пеший воин не может противостоять всаднику в одиночном поединке. Я тщательно проверил упряжь, еще раз осмотрел оружие. Опустил шип на шлеме, пристегнул к левому локтю небольшой круглый щит и под одобрительные возгласы наших воинов направил хрума к воткнутому в земле копью с флажком, обозначавшему место, с которого я должен был стартовать после сигнала.